Матерь Агни-йоги. Жизнь – это борьба. В высшем аспекте – это борьба за свет. Воля в этой борьбе является постоянно действующей силой. Когда воля индивидуальности сливается с волей учителя и становится с нею единой, то приобретают они особую мощь. Воля учителя, слитая с космической волей, получается цепь. Или провод передачи силы по линии иерархии. Не я, но Отец, пребывающий во мне, Он творит. Так выражена формула взаимодействия воли индивидуальной с волей ведущего иерарха. Конечно, такая объединенная сила направляется и на дела, достойные ее применения. Действие внесения света во тьму достойно всегда своего назначения. Потому действовать объединенную волей можно, когда вносится свет. Но свет можно вносить и нести, когда собственный светильник горит, и когда пламя горящее достаточно устойчиво, во всяком случае настолько, чтобы его не могли задуть вихри плотных слоев. При всяком действии объединенной воли надо, чтобы свой светильник горел с нужной силой, и только тогда действие воли будет эффективным. Надо быть сильным всегда. Бессилие и безволие, наличие этих убийственных явлений в себе совершенно недопустимо, ибо разрушительно действует на сознание. Как же можно допускать этих гасителей, когда идете вместе с владыкой? Сознание объединенной мощи сопутствует пусть каждому действию света. Так победим все, что препятствует продвижению.